Эд Макбейн. Хохмач. Глава первая. Весна на этот раз вела себя как девушка из порядочного дома. По крайней мере, так было в апреле. Что бы там ни утверждали поэты, но в этом году не было ни гроз, ни шума, ни треска. Весна проявила максимальную деликатность и вошла в город с широко распахнутыми невинными глазами. И столько было в ее взгляде трогательной непорочности, что вам хотелось обнять ее и защитить, потому что выглядела она ужасно одинокой и перепуганной среди всей этой путаницы, среди чужих и грубых людей. Ее, похоже, пугал вид домов и улиц, и вас не мог не растрогать нежный облик этой сказочной красавицы, которая появилась буквально из ниоткуда, как-то сразу возникнув из грязи и слякоти уходящего марта. Окутанная туманной дымкой, она расхаживала по городу, который неожиданно покрылся зеленью и стал вдруг демонстрировать назойливое гостеприимство. Она расхаживала в полном одиночестве и проникала в людские души в свойственной только ей манере, и делала это так деликатным, что люди, чувствуя ее приближение, покорно распахивали перед нею самые сокровенные тайники своей души и, позабыв на время обо всех неприятностях, что поджидали их на улицах и в серых коробках городских зданий, находили в сердце своем нежность и протягивали ее навстречу весне, чтобы хоть на мгновение дать им соприкоснуться. Однако чудо это было мимолетным. И вот именно в такой миг весна решила прогуляться по аллеям Гровер-парка, прикрыв светлой туманной дымкой его лужайки и дорожки, окаймленные деревьями с едва начавшими распускаться почками и наполняя ароматом воздух. У озера, там, где у выхода на 12-ю улицу стоит статуя Дэниела Уэбстера, как по мановению волшебной палочки, зацвели заросли дикой вишни. А далее по направлению к центру, где на парк выходила Гровер-авеню с созданием 87-го полицейского участка, уже вспыхнули желтым светом какие-то буйные заросли, хотя японский астролистник вдоль дорожек все еще дожидался настоящего тепла. Что касается детектива Мейера, то для него весна была загадочной и далекой чужестранкой, впрочем, как и для его коллеги, детектива Стива Кареллы. Одним словом, можно с уверенностью сказать, что оба они воспринимали весну как весьма странное, экзотическое существо, довольно соблазнительное, но в то же время нереальное, пусть привлекательное и манящее, но окутанное таинственностью. А весна тем временем пересекла шоссе, отделяющее полицейский участок от Гровер-парка. Осторожными шажками аристократки, гуляющие по лугу в желтом шифоновом наряде, обошла парк и вошла в дежурную комнату, сразу наполнив ее ароматом неземных духов, шуршанием шелка и заставив всех присутствующих отвлечься от своих обыденных дел. Стив Карелла оторвал взгляд от полок с папками, и ему вдруг припомнилось то далекое время, когда он в 13 лет впервые поцеловался. Было это как раз в апреле, много-много лет назад. Мейер бросил взгляд сквозь забранное решеткой окно на покрытое мелкими листиками деревья и попытался вновь сосредоточиться на том, что говорит ему человек, сидящий на жестком стуле напротив. Но тут же бесславно проиграл эту короткую схватку с весной, плюнул на все и мечтательно уставился в окно, размышляя о том, как здорово живется человеку, которому 17 лет. Человек, сидевший напротив Мейера, звался Дэйвом Раскиным. Он был счастливым обладателем нескольких лавок и мастерских готового платья, а также 210 фунтов живого веса, которые не очень равномерно распределялись на 6 футах 2 дюймах его тела. И кроме того, были втиснуты в настоящее время – светло-голубой летний костюм. На непритязательный вкус он обладал даже довольно приятной внешностью, с высоким лбом, обрамленным гривой сидеющих на висках волос, с чуть заметными залысинами, крупным носом, как бы вырубленным топором, ртом оратора и волевым подбородком, которые были бы вполне уместны на каком-нибудь римском балконе в 1933 году. Он попыхивал ужасно вонючей сигарой, пуская дым в сторону Мейера. Время от времени Мейер рукой пытался развеять нависающие над ним клубы. Однако Раскин, по-видимому, совсем не придавал значения таким мелочам. Он продолжал, как ни в чем не бывало, посасывать изжеванный конец сигары и упорно выпускал струи дыма в направлении Мейера. Да, трудно воображать себя 17-летним и восхищаться весной, глотая сизый дым и стараясь понять, что тебе говорит посетитель. «Вот Марчия мне и говорит. Ты ведь работаешь на территории его участка, участка Мейера», — продолжал тем временем Раскин. «Так чего же тебе бояться? Ты рос вместе с его отцом, ты был его другом детства, так что тебе бояться его сына? Кто он там сейчас, детектив, и ты должен его бояться?» Раскин пожал плечами. «Вот прямо так Марчия мне и сказала». «Понятно», — отозвался Мейер и помахал перед лицом рукой, пытаясь развеять дым. «Хотите сигару?» — спросил Раскин. «Нет, спасибо, не хочется». «Это очень хорошие сигары. Мне прислал их зять из Насау. Он повез туда мою дочь в свадебное путешествие. Очень приятный молодой человек. Он врач-дантист, большой специалист по периодонтиту. Вы знаете, что такое периодонтит?» «Да, знаю», — ответил Мейер и снова помахал перед лицом рукой. «И Марчия, как всегда, права. Я ведь и в самом деле вырос вместе с Максом, твоим отцом, упокой Господь его душу. И почему это вдруг я должен теперь бояться прийти к его сыну Мейеру? Я же лично был приглашен, когда тебе делали обрезание, представляешь? Так разве я должен бояться прийти к тебе, чтобы посоветоваться по поводу возникшей у меня проблемы, если твоего отца я знал еще ребенком? Чего мне бояться? Послушайте, вы в самом деле решительно отказываетесь от сигары? Самым решительным образом. Это очень хорошие сигары. Мой зять прислал их мне из Насау. Я благодарю вас, мистер Раскин, но мне не хочется. Но все равно благодарю вас, мистер Раскин. Дэйв, зовите меня просто Дэйвом. Хорошо, Дэйв. Так в чем же у вас возникли затруднения? Я хочу сказать, какое же дело привело вас сюда, к нам в дежурку. Ко мне прицепился какой-то хохмач. Кто? Самая настоящая язва. Я не совсем понимаю вас. Мне, понимаете, постоянно звонят по телефону, сказал Раскин. Звонят по 3-4 раза в неделю. А когда я снимаю трубку, то там неизвестный мне голос спрашивает. Это мистер Раскин? Я, естественно, отвечаю «да», и сразу же этот голос кричит: «Если ты не уберешься из этого помещения к 30 апреля, я тебя пришью». А потом он себе спокойно вешает трубку. «А голос в трубке мужской или женский?» — спросил Мейер. «Мужской». «И больше он ничего не говорит?» «Нет, больше он не говорит ни слова». «А чем так хорошо это помещение?» «А что в нем должно быть хорошего? Это небольшая коморка на Калвер-авеню. Если хотите знать, то там полно крыс. Правда, крысы эти до того здоровущие, что это просто не крысы, а самые настоящие крокодилы. Можете зайти как-нибудь и полюбоваться на них. Помещение это я использую как склад для готового платья. А кроме того, там у меня работают несколько девушек-гладильщиц». «Значит, если я правильно вас понимаю, в помещении этом нет ничего особо привлекательного». «А кто его знает? Может, его облюбовали какие-то другие крысы?» «Но это же не значит, что можно так вот звонить ни с того ни с сего к человеку и угрожать ему». «Понятно. Ну что ж, скажите, а у вас нет кого-нибудь, кто мог бы желать вашей смерти?» «Моей смерти? Не смешите меня», — сказал Раскин. «Меня все вокруг любят и уважают». «Это я понимаю», — сказал Мейер. «Но может же найтись какой-нибудь псих или чокнутый среди всех этих хороших людей, которому могла бы взбрести на ум идея, что неплохо было бы от вас избавиться?» «Совершенно исключено». «Понятно. Я, видите ли, вполне солидный человек. Каждую неделю я посещаю синагогу. У меня хорошая жена, очень приятная дочь и зять, большой специалист по периодонтиту. Я держу 2 магазина в этом городе, а кроме того еще 3 на рынках в Пенсильвании. Склад находится прямо тут, рядом с вами, на Калвер-авеню. Я солидный человек, мэр». «Это само собой разумеется», — успокоил его мэр. «Но все-таки скажите мне, Дэйв, а не может ли кто-то из ваших друзей просто подшутить над вами и устроить такой маленький розыгрыш?» «Розыгрыш? Нет, не думаю. Все мои друзья, простите за выражение, самые настоящие угрюмые зануды. Я, знаете, скажу вам чистую правду, мэр. Не подумайте, что я хочу подольститься к вам. Но когда умер ваш папаша, когда мой самый близкий друг Макс Мейер отошел, так сказать, в мир иной, Господь храни его душу, мир потерял очень веселого человека. И это святая правда, Мейер. Это был настоящий весельчак, всегда улыбающийся, всегда готовый подшутить или разыграть кого-нибудь. Веселье так и било из него». «Да, этого у него было предостаточно», — поспешил согласиться мэр, надеясь, что отсутствие энтузиазма не слишком отразилось на его лице. «А ведь именно весельчак Макс Мейер решил в отместку судьбе за то, что та наградила его таким поздним ребенком, наречь новорожденного мэром, при том, что и фамилия его была Мейер. Ничего не скажешь, милая шуточка, лучше и не придумаешь». Когда на церемонии обрезания 37 лет тому назад папаша объявил об этом своем решении, то все гости наверняка чуть не полопались со смеху, включая и сидящего сейчас перед ним Раскина. Что же касается самого мэра Мейера, которому предстояло расти и взрослеть с таким именем, то ему было не до смеха. Упорно и безропотно, подобно альбатросу, он нес свою ношу по жизненному пути. Он терпеливо сносил удары судьбы и насмешки, сыпавшиеся на него со всех сторон, особенно от тех, кто считал, что человек с таким именем не заслуживает симпатии. Он нес это испытание, подобно гербу на щите, и девиз его был «Мэр плюс терпение». Вот 3 слагаемых, составлявших психологический портрет детектива 2-го разряда, который успешно и добросовестно трудился в 87-м полицейском участке, настойчиво и скрупулезно распутывая каждое порученное ему дело до конца. И это терпение помогало ему в работе так же, как другим помогает хорошо подвешенный язык или приятная внешность. Таким образом, странное его имя в конечном счете не слишком повредило ему. Само собой разумеется, что носить такое имя было не очень-то приятно, но тем не менее он все-таки выжил и даже стал хорошим человеком и хорошим полицейским. Постоянные 3 волнения не нанесли ему невосполнимого ущерба, не считая, правда, того, что в свои 37 лет мэр был уже совершенно лысым. Конечно, какой-нибудь знаток Фрейда мог бы предположить, что облысение – это результат многолетней сублимации. Но откуда, черт побери, взяться таким интеллектуалом в дежурке для детективов полицейского участка, и кому они там нужны? Смирившись за долгие годы с тем, что ненависть к отцу все равно не изменит его имени, он снова пережил щемящее чувство утраты, позабыв на мгновение о всех своих обидах, о том, что живет он со своим именем как с клеймом. Вспоминая отца, он попытался придать ему облик мягкого и приятного во всех отношениях человека. Именно поэтому мэр сейчас с таким нетерпением слушал, как Раскина восхваляет этого шута Горохового, который по стечению обстоятельств оказался его отцом, но при этом в глубине души он не верил ни единому его слову.